Глава 15. Катрин. От улицы Сурдьер до дома, занимаемого Жильбером на улице Сент-Оноре, был один только шаг. Этот дом стоял напротив дома столяра Дюпле. Холод и движение разбудили Себастьяна. Он хотел идти, но отец не допустил этого и продолжал нести на руках. Подойдя к дверям, он спустил Себастьяна на минуту на землю и постучал так сильно в ворота, что, как бы крепко ни спал сторож, он не заставил бы ждать себя долго. Вскоре послышались тяжелые, но поспешные шаги по ту сторону двери, и из-за нее послышался голос Пету. «Это вы, господин Жильбер?» «Да это голос Пету», — сказал Себастьян. «Ах, слава богу!» — вскричал Пету, отворяя дверь. «Себастьян отыскался!» Потом, поворачиваясь к лестнице, освещенной сверху слабым светом свечи, Пито крикнул: «Господин Белье! Господин Белье! Себастьяна нашли, и с ним ничего не случилось, надеюсь. Не правда ли, господин Жильбер?» «Ничего важного, по крайней мере», — отвечал доктор. «Иди, Себастьян, иди!» Оставив Пито внизу лестницы, он снова поднял на руки сына на глазах удивленного дворника, стоявшего тут же в рубашке и с бумажным колпаком в руках. Вместе с Себастьяном Жильбер вступил на лестницу. Белье шел впереди со свечой в руках, Пету следовал за ними. Квартира Жильбера была на втором этаже. Открытые настежь двери ясно доказывали, что хозяина давно уже ждали. Жильбер уложил Себастьяна в постель. Пету тревожно и робко следовал за ним. По грязи, покрывавшей его башмаки, чулки и все платье, легко было заключить, что он только что из дальней дороги. И действительно, проводив огорченную Катрин домой и узнав от нее самой, глубоко пораженной и не имевшей силы скрывать, что горе ее составлял отъезд Изидора де Шарни, Пету, обиженный, как влюбленный, как друг, простившись с Катрин, уложенной в постель, возле которой поместилась плачущая госпожа Белье, Пету отправился в Арамон. Медленно шагая, печально оглядываясь на ферму, откуда выносил разбитое и истомленное болью сердце, как за Катрин, так и за себя, он достиг Арамона уже на рассвете. Подобно Секстусу, нашедшему жену свою умершей, он с неподвижным взором и скрещенными на коленях руками сел на кровать. Наконец, встав с постели, как бы после продолжительного сна, он осмотрелся кругом и увидел возле исписанного им листа бумаги другой. Он подошел к столу и прочел письмо Себастьяна. К чести Пету нужно сказать, что в эту минуту он забыл свои личные неудачи и думал только об опасностях, которым мог подвергнуться Себастьян в предпринятом им путешествии. Не принимая в расчет, что ребенок, ушедший накануне, далеко мог уйти вперед, Пету доверился своим длинным ногам и отправился вслед за ним, надеясь нагнать беглеца, если только он не нашел никого, кто бы мог подвести его на лошадях. О том, что взять в дорогу, Пету не заботился. Подпоясавшись кожаным кушаком, как всегда это делал, отправляясь в дальнее путешествие, он взял 4 фунта хлеба, колбасу и вооруженной палкой отправился в путь. Обыкновенным шагом Пету делал 1,5 мили в час, ускоренным мог делать 2. Но так как в продолжении дороги приходилось останавливаться, чтобы утолить жажду или подвязать покрепче башмаки, спросить, не видели ли проходившего Себастьяна, то он шел 10 часов до Вильетты, потом 1 час от Вильетты до дома Жильбера. Так что, отправившись из дома в 9 часов утра, он пришел в Париж в 8 часов вечера, именно в то время, как Андреа увозила Себастьяна из Тюильри, а доктор Жильбер беседовал с королем. Вот причина, почему Пету не застал дома ни Жильбера, ни Себастьяна, но только Белье, ничего не знавшего о Себастьяне и о времени возвращения Жильбера. Бедный Пету был до того встревожен, что ничего не передал Белье о Катрин, но только стонал и жаловался на свое несчастье, что его не было дома, когда туда приходил Себастьян. Взяв с собой письмо Себастьяна, чтобы в случае нужды оно служило бы ему оправданием в глазах Жильбера, он принялся перечитывать его. Таким образом, медленно шло время для Пету и Белье с 8 часов вечера и до 2 утра. 6 часов — это очень много. Еще столько и Пету успел бы пройти расстояние от Виллер-Катре до Парижа. В 2 часа утра раздался в 10-й раз стук молотка. На каждый стук Пету стремглав бросался на лестницу и, несмотря на 40 ступеней, появлялся на пороге в то самое время, как дворник отворял двери. Но каждый раз, не видя ни Жильбера, ни Себастьяна, он грустно возвращался назад. Наконец, в последний раз, как мы уже знаем, он спустился поспешнее прежнего, и ожидание его увенчалось успехом. Жильбер поблагодарил Питу, как и следовало поблагодарить честного малого, то есть крепко пожав ему руку. Затем, предполагая, что после 18-часового пути и 6 часов ожидания путешественнику следовало отдохнуть, он, пожелав ему доброй ночи, отправил спать. Успокоенный относительно Себастьяна, Питу хотел тотчас же передать необходимые сведения Белье и сделал ему знак, чтобы он следовал за ним. Что же касается Жильбера, то он не хотел доверить кому бы то ни было уложить Себастьяна в кровать. Он осмотрел у него грудь, выслушал его в разных местах и, уверившись, что дыхание совершенно свободно, поместился возле постели ребенка в длинном кресле. Представив себе всю тревогу, которую должна испытывать Андреа, Жильбер вручил слуге письмо, написанное раньше, с тем, чтобы оно было тотчас опущено в ящик и могло рано утром быть доставлено по назначению. В нем было несколько слов: «Не беспокойтесь, ребенок отыскан и совершенно здоров». Утром следующего дня Белье предстал перед Жильбером. Позади его показалась добрая, улыбающаяся физиономия Питу, резко противоречащая серьезному и грустному виду Белье. «Что случилось, друг мой?» — спросил Жильбер. «Что вам нужно?» «Вот что, господин Жильбер», — отвечал Белье. «Конечно, вы хорошо сделали, что удержали меня здесь, так как это было полезно как для вас, так и для Отечества, но в то время как я проживаю в Париже, у меня на ферме дела идут дурно». Не следует, однако, думать, что Питу доверил Белье тайну его дочери и рассказал ему о любви Катрин к Изидору. Нет, честная душа храброго командира национальной гвардии Гарамонта не способна была на доносы. Он сказал только Белье, что урожай нехорош, соломы очень мало, часть ржи испорчена градом, житницы наполовину пусты, и что он нашел его дочь, лежащую без чувств по дороге из Виллер-Котре в Писле. Белье не слишком обеспокоила нехватка соломы и побитая градом рожь, но он едва не свалился с ног, услышав об обмороке Катрин. Он знал, этот честный Белье, что девушка такая здоровая, как Катрин, не падает в обморок среди большой дороги без серьезной причины. Сверх того, расспрашивая Питу, несмотря на его осторожность, Белье не раз, качая головой, замечал: «Хорошо, хорошо, я полагаю, что время настало вернуться мне домой». Жильбер, испытав сам страдания родительского сердца, понял, что происходило в душе Белье, когда тот рассказал ему все услышанное от Питу. «Отправляйтесь же домой, мой добрый Белье», — отвечал он, — «так как это необходимо и для фермы, и для хозяйства, и для семейства. Но помните, что в крайнем случае я потребую вас во имя Отечества». «Одно слово от вас, господин Жильбер», — отвечал Белье. «И через 12 часов я в Париже». Обняв Себастьяна, который после спокойно проведенной ночи был вне всякой опасности, и крепко пожав нежные, тонкие руки Жильбера в своих широких руках, Белье отправился к себе на ферму, которую, покинув на одну неделю, не видел уже 3 месяца. Питу последовал за ним, приняв предложенные ему Жильбером 25 луидоров, предназначенных на обмундирование и прочие нужды Национальной гвардии Гарамонта. Себастьян остался с отцом.